Галерея окружала, как некое укрепление, часть покоев короля и королевы-матери. Так же, как галерея замка Святого Ангела в Риме и галерея в Палаццо Пити во Флоренции, она служила убежищем в случае опасности. Когда закрылась дверь, Екатерина и Артон оказались в темном коридоре. Так они прошли шагов 20, Екатерина впереди, Артон сзади. Вдруг Екатерина обернулась, и мальчик увидел то же страшное выражение лица, какое видел 10 минут тому назад. В темноте казалось, что ее круглые, как у пантеры или кошки, глаза испускали пламя. «Стой!» — приказала она. Артон почувствовал, что у него по спине забегали мурашки. Каменный свод обдавал холодом, как ледяной покров. Пол казался мрачным, как могильный камень. Взгляд королевы-матери, острый и колючий, вонзался в грудь бедного Артона. От этого взгляда он затрепетал и отступил к стене. «Где записка, которую тебе поручили передать королю Наварскому?» «Передать записку?» — спросил Артон. «Да, передать или в случае его отсутствия сунуть за зеркало». «Мне, мадам, я не понимаю, о чем вы говорите. Записку, которую дал тебе де Муи час тому назад за Арбалетским садом». «У меня нет никакой записки», — ответил Артон. «Ваше Величество, наверное, ошиблись». «Лжешь. Отдай записку, и я исполню обещание, которое тебе дала». «Какое обещание, мадам? Я тебя сделаю богатым». «У меня нет записки, мадам», — повторил мальчик. Екатерина заскрежетала зубами, но сейчас же пересилила себя и улыбнулась. «Отдашь записку, получишь 1000 икю золотом», — сказала она. «У меня нет записки, мадам». 2000 икю! «Невозможно. Коль ее у меня нет, как же я ее отдам? Артон, 10 000! Артон видел, как ее злоба, поднимаясь изнутри, приливала к лицу. Тогда он подумал, что единственный способ спасти своего господина — это проглотить записку. Он поднес руку к карману, Екатерина поняла намерение Артона и остановила его руку. «Брось, мальчик», — сказала она весело, — «хорошо. Я вижу, ты человек верный». Когда короли хотят иметь при себе близкого слугу, бывает неплохо удостовериться, способна ли его душа на преданность. Теперь я знаю, как себя вести с тобой. На, возьми мой кошелек, как первую награду. Ступай и отнеси эту записку твоему господину и скажи ему, что с сегодняшнего дня ты у меня на службе. Ступай. Ты можешь выйти без меня в ту же дверь, в которую мы сюда вошли. Она открывается к себе. Екатерина всунула кошелек в руку ошеломленного юноши и, сделав несколько шагов вперед, приложила свою руку к стене. Артон продолжал стоять в нерешительности. Он не мог поверить, что налетевшая на него гроза пронеслась мимо. «Ну, чего же ты так дрожишь?» — спросила Екатерина. — Ведь я тебе сказала, что можешь идти свободно и совсем. А если захочешь вернуться, то место тебе обеспечено. — Спасибо, мадам, — ответил Артон. — Значит, вы меня прощаете? — Больше того, я даю тебе награду. Ты хороший разносчик любовных записок, милый посланец любви, но ты забываешь, что тебя ждет твой господин. «Ах да, верно», — сказал юноша и побежал к двери. Но едва он сделал 3 шага, как пол исчез под его ногами. Артон оступился, распростер руки, дико вскрикнул и провалился в камеру смертников, открытую рычагом, который нажала королева-мать. «А теперь», — сказала Екатерина, — «из-за его упорства мне придется идти с 150 ступенек вниз. Екатерина поднялась к себе, зажгла потайной фонарь, вернулась в галерею, поставила рычаг на место, отворила дверь на витую лестницу, казалось, уходившую в недра земли, и, сгорая от любопытства, разжигаемого чувством ее ненависти к Биарнцу, спустилась до железной двери, которая вела прямо на дно провала. Там, упав с высоты 100 футов, лежал разбитый, исковерканный, окровавленный, но еще трепещущий Артон. За стеной слышалось журчание сены, воды которой, просачиваясь под землей, подходили к самому основанию лестницы. Екатерина ступила в эту вонючую сырую яму, видавшую немало таких падений на своем веку. Обыскала тело, взяла письмо, убедилась, что это то, что ей было нужно, пнула ногой труп, нажала рычаг, дно камеры наклонилось, и труп, увлекаемый вниз собственной тяжестью, исчез по направлению к реке. Затворив дверь, Екатерина взошла наверх, заперлась у себя в кабинете и прочла записку следующего содержания. «Сегодня в 10 часов вечера, улица Арборсек, гостиница «Путеводная звезда». Если придете, ответа не надо. Если не придете, скажете «нет» подателю письма. Демуи де Сен-Фаль». Читая это письмо, Екатерина только улыбалась. Она думала лишь о предстоящей своей победе, совсем забыв о том, какой ценой она ее приобрела. В конце концов, что такое Артон? Верное сердце, преданная душа, красивый мальчик, вот и все. Само собой понятно, что это ни на одно мгновение не могло поколебать чашу холодных весов, на которых взвешиваются судьбы государств. Закончив чтение, Екатерина сейчас же поднялась к мадам де Соф и положила за зеркало записку. Спустившись с лестницы, она встретила у входа в коридор командира своей охраны. «Мадам, по распоряжению вашего величества лошадь оседлана», — сказал Денонсе. «Дорогой барон, лошадь не нужна. Я поговорила с этим мальчиком. Он оказался слишком глуп для той должности, какую я предназначала. Я брала его в лакеи, а он годен разве что в конюхи. Я дала ему немного денег и выпустила черным ходом». «А как же быть с поручением?» — спросил Денонсе. «С поручением?» — переспросила Екатерина. «Да, с тем, которое он должен был выполнить в Сен-Жермене. Не желаете ли, Ваше Величество, чтобы я исполнил его или сам, или поручил кому-нибудь из моих подчиненных?» «Нет-нет», — возразила Екатерина, — «у вас и у ваших людей будет сегодня вечером другое дело». И Екатерина ушла в свои покои, твердо надеясь, что сегодня вечером решится участь окаянного Биарнца.